Глава 459. Кто из вас желает умереть? Большой Рок был схвачен, юный асцендант клана Чен с холодной улыбкой приблизился к нему. Один жест, и пламенный гигант обрушился на тело Рока. Бум! От такого удара Рок содрогнулся в конвульсиях. Юноша хмыкнул и протянул руку к медальону, зажатому в когтях Рока, желая забрать его себе. Вокруг него появилась пламенная броня, а позади висел огромный пламенный гигант. Звезды сияли в небе. Они сформировали собой созвездие в виде гигантского пламени. Но острота никуда не делась из глаз Рока. Он вдруг открыл клюв и выдохнул. Вдруг все вокруг заполонила убийственная энергия. Астральный свет ослепил атакующего, а Рок уже исчез из виду. На его месте виднелось лишь яркое созвездие. Черт, созвездие блеска. Асценданты были шокированы. Это было созвездие Фейкинмей. Фейкинмей спряталась в клюве Вентина, скрывая свое присутствие от асцендантов. А сейчас Вентян выдохнул ее вместе с ее желанием убивать. Воины тут же поменялись в лице. Асцендант не успел вовремя отреагировать и увидел, как к нему летит тень. ВЗЗ. Мощные потоки астрального света пришлись на его тело, но пламенный гигант принял защитную позицию перед ним. Однако, еще до того, как он закончил свою манифестацию, тень Фейкинмей уже настигла его. Появились бесчисленные фантомы женщины, которые одновременно атаковали гиганта ладонями. Бам! Яркий огонь вспыхнул перед глазами зрителей. Гигант развалился на части, а фантомы снова стали единым. Асцендант без движения стоял все там же. Раздался мягкий звук, и он свалился на землю замертво. Скорость Фейкинмей была невероятной. Она была воином второго уровня небесного феномена, а ее противник был лишь на первом уровне. Бум! Тело асценданта развалилось на части. Созвездие тени блеска ярко заблестело, и Фейкинмей вместе с Вентином оказались в небе. Увидев это, оставшиеся два асценданта клана Чен задрожали от гнева. Их ярость зажгла их глаза красным цветом. Перед ними только что убили воина их клана. Теперь у клана Чен осталось лишь два асценданта. Фейкинмей жила много тысяч лет. Кто бы подумал, что даже при ее статусе она спрячется в клюве гигантского демонического зверя. Но именно это она и сделала. Кинмей, учитывая твой статус, ты поступила безрассудно, убив юнца. Яростно блеснули глаза предка Чен. Имеешь ли ты право говорить мне такое? Разве не вы все вместе набросились на лазурного императора? Но даже если забыть об этом, посмотри на себя. Три асценданта против юноши небесного ковша. У вас есть совесть? Отрезала она. Небо вдруг заблестело ярким звездным светом, множественные асценданты зажгли свое созвездие. Лидер секты таинственной луны и древняя старуха появились рядом с Вентином. Они тоже зажгли свои созвездия. Все небо загорелось словно от фейерверка разных звезд. Такую битву можно было увидеть раз в тысячу лет. А сейчас публика видела все своими глазами. Это созвездие солнца. За спиной предка Чен появился огромный шар из пламени. Все вокруг него озарило солнце, а воздух начал плавиться от жары. Госпожа Кинмей, сможете ли вы сдержать предка Чен вместе с двумя другими воинами секты таинственной луны? Мысленно вопросил Вентян. Втроем у нас все получится, но с нашей силой его не убить. И разве этим мы не обречем тебя на гибель? Спросила Фейкими. Не переживайте, у меня свои способы, ответил Вентян, чем очень удивил асцендантов и Фею Кинмей. Доверьтесь мне. Поколебавшись немного, Фея наконец согласилась. «Асценданты, мы вместе будем удерживать предка Чен», — сказала она. Их созвездия стали ярче, и они ринулись к предку. Что, увидев их решение, предок Чен засмеялся. «Даже против них троих он легко одержит победу. Не лезьте в мою битву, сконцентрируйтесь лишь на медальоне», — передал предок Чен своему клану. «Будет сделано», — кивнул лорд клана. Он уставился на огромного Рока в небе. Теперь, когда Фейкинмей участвовала в другом бою, он хотел посмотреть, что осталось в запасе у Вентина. Созвездия трех атакующих окружили предка Чен, произошла ужасающая битва. Предок Чен прорвался из окружения и улетел высоко над облаками, переместив сражение туда. В воздухе парил огромный рог. Под ним четыре асценданта и бесчисленные воины небесного ковша из клана Чен ждали сражения. Рок запрокинул голову и пронзительно закричал. Юнию и остальные холодно усмехнулись и устремились к нему. Но вдруг они поняли, что тело Рока горело. Оно было окружено белым пламенем и ужасно дрожало. ВЗЗ. Мощное тепло сковало воздух. Вся энергия демонических божеств, вся его астральная и божественная энергия из Юаньфу и вся его жизненная сила горели. Появился меч. Это была астральная нова королевского меча. Таинственная энергия окутала все вокруг, небеса и земля задрожали, ветер закачал деревья, ветер дул, и словно миллионы и миллиарды мечей начали вибрировать в резонансе. Толпа подняла головы, глядя на небо, его покрыли бесчисленные мечи. В центре появился огромный силуэт, охваченный белым пламенем. Юнию изумленно смотрел на это. Разве он не использует свое тело как жертву, сжигая себя заживо, чтобы задействовать силу небес? Юнию поднял руки, и бесчисленные сковывающие печати обрушились на Большого Рока. Он хотел сковать его энергию, но мощь меча разрушила его оковы. Винтян замер в воздухе, его тело было охвачено белым пламенем и быстро горело. Если энергия демона горит, словно топливо, то форму Большого Рока можно было обратить, и появится человеческая форма Винтяна. Лучший воин рейтинга небесной судьбы снова явился. Публика молча наблюдала за этим, их сердца бились от изумления. Кто сказал, что жертвенную трансформацию демонических божеств нельзя обратить? Он сжег всю энергию, данную ими. Контур человеческой формы Винтяна становился все яснее. Он смотрел на мир внизу, и глаза его горели мощным светом. Он протянул палец, указывая на четырех асцендантов. Раздался ледяной голос. Бессмертная техника меча убивает даже бессмертных воинов. Скажите мне, кто из вас желает умереть? Глава 460. Палец опускается. Он указал пальцем вниз, и ци меча сосредоточилась в воздухе, а над головой его появилось созвездие меча. Все внизу было окутано нескончаемой мощью меча. Словно одной лишь мыслью Винтян мог уничтожить все. Публика была шокирована тем, что только что пребывая в форме рока, Винтян снова вернул себе человеческое обличье. Его палец указывал вниз, его мощь могла истребить бессмертных. Даже асценданты не смели выступить против него. Такая сила, можешь ли ты контролировать ее? В противном случае ты просто умрешь. Напряглись воины холла императора Пилу. Даже если ты сожжешь энергию всех демонических божеств, у тебя не хватит сил на использование этой техники меча. Юнию был прав. Бессмертное искусство меча было не подвластно Винтяну. Он овладел лишь ее первым состоянием, но пока что не мог использовать его. Ну и что, убить вас будет просто. Винтян медленно шел вниз по воздуху. Мощь меча спускалась вместе с ним. С каждым шагом она начинала все сильнее бурлить и завывать. Палец юноши был все еще протянут вниз, словно мог одним своим ударом задействовать мощь бессмертного искусства меча. Винтян смотрел на Юнию, а тот мрачнел от гнева. Ему угрожал какой-то там воин небесного ковша. «Посмеешь убить меня?» – холодно хмыкнул он. Винтян сделал еще шаг впих. Сейчас образ Рока за его спиной побледнел и было едва виден, а энергия из его юаньфу засасывалась в воронку, в то время как поглощалась и сила его крови. Он указал пальцем вниз еще раз, и мощь вокруг него вошла внутрь юноши, а затем резко вышла, появился убивающий бессмертных меч, созданный энергией меча. Он указывал на Юнию своим острием. «Я обещаю тебе, если ты двинешься или скажешь хоть одно слово, я убью тебя». Винтян медленно произнес эти слова, а губы Юнию дрожали от бессильного гнева. Но Винтян не предпринимал никаких действий. Он словно ждал чего-то. Он сжег всю свою энергию ради этой техники, но еще не атаковал. Издалека донеслись колебания энергии. Все воины повернулись туда и увидели семь бронированных тел, которые направлялись к полю боя с ужасающей скоростью. «Это что, куклы?» – спросил кто-то. В мгновение ока все семь кукол уже прибыли на место. Они встали в ряд, лицом в разные стороны. Яркий свет наполнил пространство, звезды в небесах начали источать ледяную энергию. Над семью куклами появилось созвездие из льда и снега. Бам! Замерзшая энергия выстрелила прямо между кукол. Все вокруг замерзло. Было так холодно, что все задрожали. Вспышка астрального света, и семеро кукол исчезли, а затем появились перед лордом клана Чен. Луч острого меча выстрелил прямо с небес. Они поменяли позицию, и родилось другое созвездие меча. Оно умело менять форму. Лорд нахмурился и атаковал ладонью из лавы приближающийся меч. Бум! В момент столкновения лава была разбрызгана и уничтожена, а кукла в центре постоянно вращалась. С каждым кругом рождалось новое созвездие. На небе появились кровавые звезды. Куклы протянули руки, и огромный отпечаток руки атаковал с небес. Лорд побледнел и попытался сбежать. Но черный дым кровавой руки уже достиг его тела, заставляя его астральную энергию течь в обратном направлении. Яд. Лорд невольно содрогнулся. Что это за чудовище? Но в этот момент глаза старика Тянцзы ярко заблестели. Королевская гробница, куклы-стражи. Три асценданта холла императора Пилу чувствовали, что что-то не так, словно Вентян ожидал именно этих кукол. Они хотели действовать, но мощь меча Вентяна окутала их, и они не смели, боясь, что он убьет их. «Пошевелитесь и посмотрим, я убью его», — ледяным тоном сказал Вентян, глядя на Юнию. Асценданты смирно стояли, едва дыша. Клан Чен уже лишился одного асценданта, а сейчас в беду попал лорд их клана. Если они потеряют второго асценданта, то их статус упадет. Вдруг в воздухе появились яркие вспышки красного. Тело Вентяна было рассечено ци меча, из его ран хлынула кровь. Он и правда не мог контролировать бессмертное искусство меча. Если он продолжит, то ему настанет конец. Вентян нахмурился, продолжая смотреть на Юнию. Безумие – это безумие. Он даже не собирался останавливаться. Мощь меча снова пронзила его тело, но палец его не шевельнулся. Он все еще указывал на Юнию. Страх закрался в сердца трех асендантов. Они решили не рисковать. Воины думали лишь о безопасности Юнию. Пусть лучше ситуация остается такой, как есть. Какое им дело до Цин Вентяна? Если Юнию в порядке, то их ничего не волнует. Лорд, позеленел Чен Фан, глядя на разворачивающиеся события. Он ненавидел себя за то, что не был асендантом и не мог участвовать в этой битве. Он посмотрел на предка Чен и увидел, что тот тоже блокирован. Он яростно атаковал, но Феокин Мэй и еще два воина сдерживали его. Он зарычал, задействовал звездную транспозицию и появился рядом с лордом клана Чен, но Фея и два асценданта уже присоединились к семи куклам. Что это за чертовщина? Предок Чен посмотрел на созвездие в небесах, и его яркое солнце породило луч, ударивший по куклам. «Печать льда!» — раздался ледяной голос. И созвездие льда и снега снова заморозило все вокруг. Арктика преисподней. Лидер секты таинственной луны задействовала свое созвездие Арктики преисподней, которое превратило все вокруг в мир, скованный льдом. Бесчисленные раны появлялись на теле Вентяна. Вся его роба была красной от крови. Что же он делает? Он же умрет. Старик Тян Цзы тоже смотрел на юношу. Редко встретишь такую решимость. Наконец, Вентян протянул палец еще ниже. Мощь меча тут же закрутилась в спирали, концентрируясь на кончике его пальца. Палец опустился, и миллионы миллиардов мечей завибрировали, превращая все вокруг в ничто. Даже бессмертный воин превратился бы в пустое место от такого удара. Юнию побледнел от страха. Он наконец двинулся, в воздухе появилась астральная река, защищающая его. Он ясно чувствовал угрозу смерти и использовал сокровище, спасающее жизнь, которое подарил ему его учитель. Меч не убил его, но он потратил впустую настоящую магию. Вентян ему за это заплатит. Глава 461. Опасность клана Чен. Юнию знал, что Вентяну хватит силы лишь на один удар, и этот удар заберет с собой всю энергию юноши. Он использовал эту технику и остался абсолютно беззащитным. Любой сейчас мог бы запросто убить его. Но даже так Юнию решил использовать защиту и не рисковать. Он с улыбкой и гневом посмотрел на Вентяна. Подул ветер, и юноша вдруг исчез. У него был лишь один удар, но он и не собирался использовать его против Юнию. Юнию закипел от гнева и унижения. Юноша обманул его, заставив использовать свое сокровище. Но раз Вентян мог ударить лишь раз, что он ударил бы по воину, который может определить исход сегодняшней битвы? И этим воином стал предок клана Чен. В момент его атаки семеро кукол и два асценданта атаковали предка Чен, игнорируя лорда клана. Под таким давлением предок Чен побледнел, чувствуя, что меч указывает на него. Он гневно зарычал, и свет созвездия начал ниспадать на него. Тысячи солнц ярко загорелись вокруг него. Появился силуэт золотой вороны. На лорда клана Чен тоже было жалко смотреть. Он ударил Феокин Мэй в спину, но та стала эфемерной, и атака прошла насквозь. Тут же появились ее бесчисленные фантомы, которые атаковали предка Чен. Перед лидером секты таинственной луны появилось несколько копий, которые смешались в одно мрачное копье, полетевшее на предка Чен. Управлял семью куклами Куаншин. В воздухе появилось созвездие грома. Огромное количество астрального света было поглощено самим воином для атаки саблей. Удар бога грома. Все эти атаки были нацелены на предка Чен и реализованы одновременно. Публика перестала дышать. Бум-бум. Яркий свет озарил все вокруг. Меч пронзил появившееся солнце и голову золотой вороны, метя в сердце предка Чен. Предок тут же превратился в гиганта из лавы. Он закрыл свою грудь одной рукой, а второй потянулся к мечу. Бам, бам. Меч тут же пронзил его ладони и прошел насквозь через его сердце. Его спешной защиты не было достаточно. В этот момент все остальные атаки приземлились на предка Чен. Толпа круглыми глазами смотрела на эту сцену. Его тело слегка дрогнуло, а затем его череп треснул под ударом бога грома. «Нет!» Раздался яростный голос. Тело предка превратилось в пыль и исчезло навечно. Все не могли поверить в произошедшее. Предок Чен пал, Вэнь Тян добился невозможного. Это было словно сон, но наяву. Кто-то тяжело вздохнул. После смерти предка Чен каждый звук разрезал воцарившуюся тишину. Фея Кинмей выплюнула кровь. Она была ранена во время битвы с предком. Воины клана Чен смотрели, не веря в произошедшее. Предок пал. Неужели это правда? Это означало падение всего клана Чен. Их даже могут истребить. Нет. Пробормотал Чен Фан, тряся головой. Даже если Вэнь Тян умрет сегодня, клан Чен не сможет избежать опасности исчезновения. У них нет выхода. Вперед, вперед! Вдруг закричал лорд клана Чен, приказывая всем воинам уходить. Стоять! Управитель семи убийственных кукол сменился. Сейчас им стал Юнь Мингю. Пространство снова замерло. Война еще не окончена. Два асценданта из секты Таинственной Луны побежали на лорда клана. Он не успел даже восстановить дыхание. Вэнь Тян падал вниз, но вдруг его тело подхватил белый демонический зверь. Это был маленький плут. Он посадил Вэнь Тяна на свою спину и понесся прочь. Но как Юнь Ю мог отпустить Вэнь Тяна? Не так давно он запугал его мощью своего меча и заставил потратить свое сокровище. А сейчас юноша был полностью уязвим. Неужели он и правда собирался сбежать? Юнь Ю протянул руки и сделал хватающее движение в воздухе. Маленький плут почувствовал, что его схватили. Он попытался выбраться, но тщетно. Он был демоническим зверем небесного ковша и не мог высвободиться из схватки асценданта небесного феномена. ВЗЗЗ. Снова вспыхнул астральный свет, и семь убийственных кукол появились без Вэнь Тяна, лежащим без сознания. Их сердца и сознание были связаны воедино. Они заморозили пространство, а затем задействовали звездную транспозицию, спеша к Вэнь Тяну, чтобы спасти его от Юнь Ю. Глава 462. Освобождение. Сейчас управителем семи убийственных кукол стало тело Цин Вэнь Тяна. Воля его мандатов вырвалась наружу, а астральные энергии остальных шести культиваторов наполнили его. В воздухе раздалась мелодия меча. В небе появилось яркое созвездие типа мечты, от него начала исходить ошеломительная сила. «Ты думаешь этим меня остановить?» Голос Юнь Ю был холодным. Он выступил, тоже освобождая свое созвездие. Вскоре ужасающая печать наполнила собой воздух. «Поймать его!» Два асценданта рядом тут же бросились исполнять указ. Юнь Ю выставил вперед палец, пространство начало вибрировать. Семь убийственных кукол атаковали мечом, который был настолько остр, что мог бы разрезать и целый мир. Красивая фигура появилась рядом с маленьким плутом и взяла Вэнь Тяна, тут же отступая. «Куда тебе бежать?» Юнь Ю хмыкнул, и в воздухе появилось несколько отпечатков, блокирующих пути к отступлению. Киньер не могла двинуться с места, ее холодные глаза смотрели на Юнь Ю. Остальные два асценданта уже окружили Киньер и Вэнь Тяна. В то время лорд клана Чен был уже мертв. Это означало разрушение клана Чен как невидимой силы. Фея Кинмей и лидер секты Таинственной Луны разобрались с кланом Чен и тут же полетели на помощь к Вэнь Тяну. «Ты смеешь трогать их?» Голос Фея Кинмей был холоден, как лед. В воздухе появилось созвездие Тени Блеска. Два асценданта из секты Таинственной Луны тут же реализовали свои созвездия. Император Пил лениво посмотрел на Фею Кинмей и подошел к Вэнь Тяну. «Сегодня все наконец закончится». Но вдруг Киньер положила Вэнь Тяна обратно на спину маленького плута и выступила вперед, к двум асцендантам небесного феномена. «Что?» – нахмурился император Пилу, но девушка уже появилась рядом с ним. «Тронешь ее, и я гарантирую, что королевская секта Большого Шана не спасет твой холл», – раздался голос Фей Кинмей. Император Пилу нахмурился еще сильнее. «Пытаешься меня запугать?» «Так точно, я тебя запугиваю». «А что, не видно?» Он снова посмотрел на Вэнь Тяна и решил, раз Вэнь Тян еще в их руках, то если девушка хочет уйти, то пусть уходит. С ее силой она никак не сможет повлиять на сегодняшнюю ситуацию. Но он не ожидал, что Киньер направится к семи убийственным куклам. Одна из кукол открылась, и из нее вышел юноша. Это был Ди Тян. Публика удивилась, увидев это. Неужели куклы управлялись людьми? Киньер вошла в его куклу. «Дешевые трюки. Прочь с моего пути. Сегодня мы заберем Вентина с собой. Император Пилл направился к Вентину. Маленький плут завыл и залаял, но император лишь холодно рассмеялся. Он схватил и забрал себе тело Вентина. Феокинме и два асценданта стояли все там же. Но как они могли позволить ему забрать Вентина? В этот момент пространственное давление окутало все вокруг. Над куклой Киньер появилось созвездие типа пространства, породившие колебания энергии, которые пленили воздух. «Меня зовут Дитян». Вдруг раздался громкий голос. Все нахмурились и посмотрели на него. Он стоял в центре семи убийственных кукол, находясь под их защитой. «Я лазурный император из клана Ди. Сейчас клан Ди подчиняется и мне. Все техники, которыми я владею, знает и Вентян. Юнию, не хочешь ли ты умереть?» Юнию нахмурился. Эти слова были похожи на то, что ранее сказал и сам Вентян. Неужели ему снова угрожают? Призываю демонические божества, древняя воля простирается по небу. Демоническая ци собирается со всех сторон, поглощая астральную энергию звездного неба. Пробормотал Дитян. Странная мелодия породила ужасающую энергию, потрясшую пространство и собравшуюся в Дитяне. Жертвенная трансформация демонических божеств. Император Пилл посерел. Он уже лично видел, как Вентян использует эту технику. В таком случае, значит ли это, что он также владеет бессмертным искусством меча? Все три асценданта содрогнулись. Они острым взглядом смотрели на Дитяна. Если я использую трансформацию и превращусь в демоническое божество, то я точно использую бессмертное искусство меча. Может быть, к тому времени Вентян умрет, но Юнию отправится следом. Глаза Дитяна холодно блестели. «Я не верю, что ты владеешь этой техникой!» — крикнул Юнию. «Убив тебя, я покину Большую Ся. Мир огромен. Не говори мне, что ты ученик старейшины. Пусть ты и член священной королевской секты, но что они мне могут сделать? Давай это проверим». Древняя воля наполнила небеса. Сила демонических божеств стала звездным светом не спадать на тело Дитяна. «Если я стану демоном, то не успокоюсь, пока не убью тебя. У тебя есть 5 вдохов». Демоническая ци становилась все сильнее и плотнее. Древняя воля собиралась вместе с волей демонических божеств. Если он снова сделает это, то точно атакует Юнию. «Отпустите Вентина!» — закричал Юнию, посерев. На оставшихся 2 асендантов было жалко смотреть. Они отпустили юношу. Феокинмей бросилась и поймала его в воздухе. Если не демоническая трансформация Дитяна, то мастерство обоих сторон в бою примерно равно. Они бы не смогли задержать воинов холла императора Пилу. Те ушли. Вентян был серьезно ранен, а Дитян контролировал ситуацию. «Ничего еще не кончено», — хмыкнул Юнию, и тоже последовал за асендантами. Этот опасный день закончился смертью 3 асендантов клана Чен. Хоть в результате Вентян был тяжело ранен, это того стоило. Глава 463. Королевская гробница. Асенданты из холла императора Пилу наконец ушли. Они больше не могли здесь оставаться, так как ни ожидания появления Дитяна, а тело Вентина забрать не могли. А откуда взялись эти 7 убийственных кукол? Кто они такие? В этот момент воины стали выходить из кукол. Это была красавица Киньер и еще 6 воинов, чья личность удивила толпу. Это они, выдающиеся воины из рейтинга небесной судьбы 3 года назад, Цинжон, Юнь Мингю, Ауин Куаншин, Фанли, Чуман и Муфен. Даже Муфен пришел сюда сегодня, чтобы спасти Вентина. Куаншин, напрягся предок Ауин. Ауин Куаншин был управителем всех 7 кукол. Воины клана Чен посерев смотрели на происходящее. Они понимали, что их клану точно конец. Великий клан Солнца Чен. Взлетела в воздух лидер секты Таинственной Луны. Созвездие Арктики преисподней окутало все вокруг холодом, а ее взгляд стал острым, словно копье. Воины клана Чен в ужасе смотрели на нее. Чен Фан больше не выглядел так высокомерно. Теперь он боялся быть убитым. «Это небесная судьба», — задрал голову Чен Фан, глядя на небеса. Лидер секты Таинственной Луны взмахнула руками, и бесчисленные копья преисподней тут же обрушились на оставшихся воинов клана Чен. Клан Чен своими руками разрушил свою жизнь. Какая еще небесная судьба? Дитян приостановил жертвенную трансформацию, как только Юнию сдался. Он встал рядом с лидером Таинственной Луны и холодно сказал, обращаясь к Чен Фану. «Тогда, когда клан Чен был силен, вы были безжалостны и жестоки, унижали всех вокруг, не думая, что вам могут отомстить. Иначе, закончил ли бы клан Чен так печально? Хочу убить его своими руками», — раздался холодный голос. Вентян повернулся и увидел Байкин. Чен Фан унизил ее и ее учителя. Она пострадала больше всех. От нее исходило холодное желание убивать. Отлично. На Чен Фане наверняка тоже есть священный королевский медальон. После его смерти он будет принадлежать тебе, Бай Кин, сказала лидер таинственной луны. Она ударила рукой, и поток подземной энергии направился в тело Чен Фана. Он в агонии застонал и выплюнул свежей крови. «Я не хочу так умирать», — закричал он, глядя на небо. Но дьявольская мощь вокруг Бай Кин усилилась, и в ее руках появилась дьявольская сабля. Все небо почернело от нее, ее глаза были красными. Она направилась к Чен Фану. «Учитель, ваша ученица бесполезна, она стала причиной твоей смерти. Сейчас я лишь могу отомстить за вас, убив этого человека лично». Как только она произнесла это, дьявольская мощь устремилась в ее саблю, которая обрушилась на клан Чен. «Бежим!» Воины клана Чен разбежались во все стороны. Клан Чен пал, осталось лишь 34 невидимые силы. Великий клан Солнца Чен и таинственный дворец Девяти были истреблены из-за Вентяна. «Милый Вентян, Бай Кин убила Чен Фана», — отзвала свою мощь и побежала к фее Кинмей. Вентян все еще лежал без сознания. Киньер, которая держала его на руках, подняла голову и сказала: «Не переживай, я не позволю ему умереть». «Спасибо», — сказала Бай Кин. «Дайте-ка мне посмотреть», — раздался голос старик Тян Цзы. Киньер холодно смотрела на него, не желая отдавать ему юношу. Тогда старик прямо сказал: «Энергия в его теле рассеялась. Даже мельчайшая частичка астральной энергии исчезла. Он без сознания и не может поглощать ее из созвездий. Ему нужны лечебные таблетки, чтобы помочь, иначе он не сможет поправиться». Фея Кинмей кивнула. «Спасибо за совет, Кинмей. Прошло уже так долго с той битвы. Отпусти ненависть в своем сердце и хватит придумывать месть. Тебе от этого будет только хуже», — предостерег ее старик Тян Цзы. «Знаю», — мягко ответила она. В это время подошел предок Уин. «Кинмей, Дитян и Куаншин, сегодняшнее происшествие не было под моим контролем, я не хотел нарушать условия союза, но мы решили основаться в Большой Ся, а значит не можем обижать таких людей. Нам не нужны ваши объяснения», — раздался отстраненный голос феи Кинмей. Асценданты таинственной луны тоже заговорили. «Точно, клан Ауин сам должен отвечать за свои поступки. Надеемся, что хоть две из девяти техник уже были подарены вам, вы понимаете, что вам и членам вашего клана лучше их не культивировать. Вам от этого пользы не будет, а бесплатно пользоваться чужой бедой нехорошо». «Вот-вот, я и сама это хотела сказать», — добавила фея Кинмей. Предок Ауин не ответил. Он повернулся к Куаншину. «Где ты взял эту куклу?» «Она не моя», — ответил Куаншин. Его тон не понравился предку. Он был младшим воином его клана и не имел права так разговаривать. «Куаншин, как ты со мной разговариваешь? Лорд клана, с этого дня я покидаю Большую Ся. Больше меня не касаются дела клана Ауин», — с остальным блеском в глазах сказал Куаншин. Лорд клана Ауин был поражен. «Чепуха. Думаешь, все уже закончилось? Юнь-Юнь не сдастся, он точно отомстит нам. Я могу забыть о твоем отношении, просто вернись и женись на Джан Тин. У меня своя дорога. К клану она отношения не имеет», — решительно ответил Куаншин. «А что касается брака, если Тин пойдет со мной, то я женюсь на ней. Если она останется, то винить ее не буду. В будущем, если я вернусь, и она все еще захочет за меня замуж, то я официально сделаю ее своей женой». «Ты», — лорд клана Ауин был так зол, что не мог даже говорить. «Пусть идет», — вмешался предок. «Пусть делает, что хочет. Хи-хи». Весело горели глаза старик Тян Цзы. Он посмотрел на Юнь Мингю и остальных, а затем тихо сказал: «Скажите, появилась ли королевская гробница Большой Ся?» Глава 464. Выживет один из десяти. Королевская гробница. Сердца всех присутствующих учащенно забились. Она открылась. Королевская гробница ранее появлялась лишь в легендах о Большой Ся. В гробнице лежали предыдущие императоры Большой Ся. До того, как древнее королевство было разрушено, никто не знал секрета гробницы. Глаза предка Ауин и остальных остро блеснули, и они тут же устремились в сторону древнего королевства. Эти семь кукол на пятом уровне, а их культиваторы, если их сила на уровне небесного феномена, вместе обретают силу во много раз сильнее. Однако они должны иметь одно на уме и на сердце. Старик Тян Цзы посмотрел на Ди Тяна и остальных. Они сумели поделить одни мысли на семерых, связанные дружбой к Вентяну. ВЗЗ. Подул ветер, и предок Ауин позвал: «Воины клана Ауин, со мной». Все тут же последовали за ним, А старик Тян Цзы покачал головой. Юнь Минги спокойно сказала, глядя им вслед: «Предок Уин и правда хитер. Однако, неужели в королевскую гробницу так легко войти? Выживет лишь один из 10 воинов, которые войдут туда. Те, кого благословила удача, будут жить, но остальные умрут», — улыбнулся старик Тян Цзы. «Если наследник древний Большой Ся сам поведет воинов, то выживет намного больше». Юнь Мингю посмотрела на Вентина и вздохнула. «Жаль, но ему не повезет попасть в королевскую гробницу. Пойдемте, нельзя терять ни минуты». Юнь Мингю вскинулась и исчезла. Куаншин и остальные последовали за ней. Ди Тян присоединился к ним. Хоть одно из его тел входит в опасную зону, у него есть еще одно снаружи. «Бай Кин, пойдем с нами», — повернулся он к Бай Кин. «Да, иди с ними», — сказала ей лидер секты Таинственной Луны. Девочка с беспокойством посмотрела на лежащего Вентина. «Не переживай, я позабочусь о нем». «Спасибо», — мягко сказала она, и тут же устремилась в сторону Древнего Королевства. Фея Кинмей подошла к лидеру секты Таинственной Луны. Та заговорила: «Сегодняшняя битва была выиграна благодаря удаче. Однако, я думаю, что с этого момента нам будет грозить большая опасность. Силы вроде клана Хуа, Ванны Холла, императора Пилу точно это так не оставит». Вентян не собирался устанавливать свою секту тот же час, потому-то все его последователи носят маски. Никто не знает их личность, и они могут легко смешаться с толпой. «Если они не захотят быть найденными, их не найдут», — сказала Фея Кинмей. «Однако, Холла и правда не будет терять времени. Они решат нанести удар по Фея Кинмей и Вентину. Однако, как ты и сказала, секта Таинственной Луны попала в опасность», — тихо добавила Фея Кинмей. Лидер секты кивнула. «Мы находимся на континенте духа и без сомнений станем целью для множества стрел. Кинмей, я решила быть как ты и позволить своей секте путешествовать по Большой Ся, скрывая личности. Может быть, мы образуем союз, так будет лучше», — улыбнулась Фея Кинмей. «Эта сила подчиняется лишь Вентину, но видя его отношения с Бай Кин, мне больше ничего не надо говорить. Обе наши силы даже могут смешаться в одну». Поняв, на что она намекает, лидер улыбнулась. «Или в будущем, может быть, в Большой Ся будет лишь одна сила». В это время несколько воинов смотрели на клан Чен. В воздухе стояла женщина в черной робе, от нее исходило желание убивать, а вокруг стояли воины секты Таинственной Луны. «Величественный клан был разрушен всего за день. Какая трагедия!» — вздыхала толпа. «Победители получают все, а проигравшие ничего», — вздохнул кто-то еще. «Великий клан пал». В гостинице, расположенной далеко от клана Чен, сидел воин и острым взглядом смотрел в сторону клана Чен. Он был одет в робу с драконом. Это был воин, который вовремя покинул клан. Он открыл ладонь и посмотрел вниз. В руке его был зажат таинственный священный королевский медальон. Медальон был частичкой надежды. Всего несколько асцендантов из 7 великих кланов имели такой медальон. Он снова сжал пальцы, а острота в его взгляде стала еще сильнее. Он встал и покинул гостиницу, продолжая намеченный путь. Ситуация в Древнем Королевстве в этот момент была прямо противоположной клану Чен. Там было много людей, многие невидимые силы уже добрались туда. Они собирались в одном месте, где земля впала вниз, скрывая в себе величайший секрет. По легенде, вход в королевскую гробницу охраняет гигантский тотем огненной птицы. Открытый клюв указывал на вход, но никто не смел туда входить, ведь говорят, лишь один из 10 вошедших воинов вернется живым. Воины клана Ауин, Джан, Шие и Небесной секты уже здесь. Подул ветер, и 7 воинов прибыли на место. Все они имели куклу и были очень молоды. Это были Ди Тян и его друзья. Толпа тут же начала их обсуждать, особенно юношу по имени Ди Тян, чей талант породил много хаоса в последнее время. Холл и клан Чен были на коленях. Они оба разозлили Вентина, и что в итоге? Лучше не злить этого юношу, если они не хотят познать его гнев. Глава 465. Клан Ся давно пал. Множество воинов собралось возле королевской гробницы, но никто не смел вступить внутрь. Бесчисленные воины из невидимых сил все чего-то ждали. Лишь Вентян и остальные без колебания направились внутрь за Юнь Мингю, ведь они были внутри кукол, а значит, их сердца были одинаково решительны. Они подошли к клюву большой огненной птицы. Юнь Мингю тут же вошла внутрь, и все остальные скрылись за ней. Вперед! Кинулись все остальные. Они вошли и словно попали в другое пространство. Выхода за их спиной уже не оказалось. Они могли лишь войти, но не выйти. Воины занервничали. но они увидели Юньмингю и ее группу, и их глаза снова остро заблестели. Это люди, казалось, были знакомы с внутренним устройством королевской гробницы, и лучше всего им следовать за ними. В королевской гробнице царила атмосфера величия, но было в ней и нечто злое. Впереди простиралась широкая дорога, с обоих сторон которой стояли гигантские статуи. Это были воины в броне, некоторые сидели на демонических зверях. Как же гробница может быть открыта для всех? Холодно улыбнулась Юньмингю, глядя на тропу впереди, а затем мысленно передала остальным: «Задействуйте великие техники Большой Ся, и вы пройдете». Как только она сказала это, ее меч начал танцевать в воздухе. Девушка ступила на древнюю тропу. За ней последовал Фанли. Его кровь забурлила, и он использовал иллюминацию Великого Солнца. Куан Шин и Чуман, а также все остальные, показали свои великие искусства, проходя вперед. От Байкин исходила дьявольская мощь. Она выступила и пошла дальше. Винтян был последним, но сейчас пошел вперед и он. Воля отпечатка кровавого проклятия покрыла его руки, и они стали красными. Все восемь уже были на тропе. Остальные изумленно наблюдали за их действиями. Они владели великими техниками Большой Ся, а что будет с теми, кто их не знает? Воины клана Ши побежали вперед, используя форму золотого дракона. Они не встретили препятствия. Меньшинство тех, кто владел девятью великим техниками, легко прошло. Однако остались и другие воины. Один из воинов вступил на тропу, и статуи с обоих сторон вдруг ярко засияли. ВЗЗЗ. Каменные копья тут же вылетели из их рук, не давая воину пройти дальше, а также отрезав ему путь к отступлению. Он позеленел и увидел, что статуи нахмурились и смотрят на него. Тут же выстрелил холодный свет. Воин душераздирающе закричал, а затем сила яркого света превратила его в лужу из крови. Наступила тишина, никто не смел даже дышать. Слышен был лишь стук сердец. Этот путь был дорогой смерти, и пройдут вперед лишь те, кто владеет одной из девяти великих техник Большой Ся. Воины посмотрели назад и увидели ледяную стену. Выхода не было, но даже так нашлись воины, которые входили в гробницу на верную гибель. Если это путь смерти, то почему здесь нет скелетов тех, кто пришел сюда раньше? Спросил кто-то. Это королевская гробница. Те, кто вошел ранее, имели кровь древнего императора. Как они могли не знать этот секрет? И, очевидно, они тоже владели великими техниками. Они были не как мы, и не попали в ловушку сразу после входа. А ей и правда палец в рот не клади. Вдруг раздался ледяной голос. Очевидно, он говорил о Юньмингю. Она никому не сказала, что чтобы пройти далее нужны девять великих техник. Юньмингю шла по тропе, меч ее постоянно танцевал. Она не знала мыслей других, но даже так они никак не повлияли бы на нее. Послушали бы они ее, если бы она предостерегла их? Нет. Тропа была очень длинной, но вскоре перед ними наконец появились врата. Она прошла через них, остальные за ней. Воины тут же попали в другое место. Теперь они были в большом зале. Там было много рунических надписей и каменные колонны, а в центре находилась платформа жертвоприношений. Прямо на ней стоял гигантский гроб. Под ним блестели загадочные огни, словно таща гроб за собой. Вокруг платформы стояли четыре колонны, на каждой из них была изображена огненная птица. Перед древним гробом лежал молельный коврик. Колонны и коврик источали острую и толстую астральную энергию, которую создали метеоры Юань. Эти естественные метеоры Юань так чисты, они наверняка из пятого небесного слоя, а может быть даже из шестого или седьмого. Сердца вновь вошедших громко забились. Каким большим должен быть метеор Юань, чтобы из него создать столько колонн? Какая роскошь! Астрономическое количество метеоров Юань, и потрачено так впустую. Завистливо вздохнул кто-то. Юньмингю подошла вперед и села на коврик перед древним гробом. Она поклонилась ему девять раз. Каждый раз, когда она опускала голову, то поворачивалась по очереди к каждой из четырех колонн. Платформа вдруг ярко загорелась, а над четырьмя колоннами зажегся яркий свет. В воздухе появилась форма огненной птицы. Ее яркое пламя горело, глаза были открыты. Она была величественной и опасной. Легендарный тотем Большой Ся – огненная птица. Но что это такое? Она ведь не живая. Птица закричала и взмыла в небеса. Постепенно яркость этого света окутала всех вокруг. Темнота затмила глаза птицы. От нее начала исходить ярость и ужасающая аура, полная страха. «Почему в вас не течет кровь моего клана?» – раздался холодный голос. Воины невольно содрогнулись. Но ведь клан Ся уже давно пал. Спустя несколько тысяч лет назад его кровь сохранилась лишь во мне. Глаза Юньмингю блеснули уважением. Она снова поклонилась, но атмосфера становилась все тяжелее. Темный взгляд птицы стал глубже, а глаза ее загорелись адским пламенем. Великий клан Ся уже давно пал. Глава 466. Наследие древней Большой Ся. От огненной птицы исходила холодная энергия, которая окутала весь большой зал. Все дрожали и учащенно дышали, пытаясь согреться и успокоиться. Давление птицы было невероятным до такой степени, что воины с трудом его выдерживали. «И кто же его разрушил?» – спросила огненная птица ледяным тоном. Девять великих кланов древней Большой Ся работали сообща. Они вместе совершили предательство, – ответила Юнь Мингю. «Невозможно, сила королевского клана превосходит силу девяти великих кланов. За девятью великими кланами всегда была рука в тени, которая все устроила. Я полагаю, что за этим стоит империя Большого Шана. Когда последний император Ся пал, они работали вместе с девятью великим кланами, чтобы разрушить Большую Ся», — ответила Юнь Мингю. Пламя огненной птицы засияло еще ярче. «Моя Большая Ся пала несколько тысяч лет назад, а ты единственная наследница королевского клана». Птица посмотрела на девушку. «Как тебе удалось выжить? И почему ты пришла в королевскую гробницу сейчас? Моего предка зовут Сятянуи. Ее унижали главы девяти кланов, но к счастью ее спас таинственный воин. С тех пор Большую Ся захватили враги. Я никогда не забывала, чему меня учила предок, а сейчас враги снова нападают на нас и хотят истребить. Я решила прийти в королевскую гробницу и активировать семь убийственных кукол, которые привели все невидимые силы сюда. Те, кто стоял за спиной девушки, невольно содрогнулись. Особенно воины клана Ши, они все побелели. Это была королевская гробница Большой Ся, а они здесь чужаки. К тому же, они были наследниками одного из девяти великих кланов, которые совершили предательство. Птица помолчала, а затем снова спросила, кто эти люди. Семеро воинов за моей спиной, мои хорошие друзья. Сейчас Большую Ся окутал хаос. Наследники небесной секты предсказали, что в будущем Большой Ся снова будет править единый император, а эти семеро в будущем станут ключевыми персонажами. Остальные же пришли сюда потому, что владеют какими-либо из девяти великих техник Большой Ся. Они никто иные, как наследники девяти кланов, предавших наш. От слов Юнь Мингю остальные воины словно заледенели. Огненная птица посмотрела на них, из ее глаз полетели два огненных луча, которые на месте испепелили воинов. Они истошно вопили и кричали, а затем навсегда исчезли из этого мира. «Но вы понадобитесь нам, чтобы охранять королевскую гробницу», — снова поклонилась птица Юнь Мингю. «Астральной энергии здесь хватит для меня. Жаль, но я не могу покинуть гробницу». Птица посмотрела на восьмерых воинов перед собой. «Раз ты привела их сюда, то я открою для них врата. Правила такие же, как и раньше. Каждый отправится в свое место в зависимости от таланта. Однако, смогут они получить наследие или нет, будет зависеть лишь от них самих». «Понятно», — кивнула Юнь Мингю. «Древние императоры клана Ся оставили наследие в королевской гробнице. Предок отправит вас в разные места, и в зависимости от вашей судьбы перед вами появится наследие. Раз именно она привела вас, то, думаю, секрет вы никому не раскроете. Однако, я все равно оставлю на вашем сознании отпечаток сопротивления. В будущем, если кто-то попробует исследовать вашу душу, отпечаток сопротивления отразит эту атаку. Но если у культиватора души уровень выше вашего, то ваш отпечаток самоуничтожится и сотрет ваши воспоминания. Хотите? Блокирует атаку техники души. Звучит отлично», — ответил Куаншин. Остальные кивнули, выражая свое согласие. Тут же древний отпечаток, блестящий золотым пламенем, выстрелил из глаз огненной птицы. Его свет достиг океана сознания семи воинов. «Готово. Становитесь передо мной по очереди. Позвольте мне почувствовать силу своего восприятия», — сказала огненная птица. Юнь Мингю подошла к ней первой. Огненная птица положила когти ей на голову, а глаза ее закрылись. Потоки света закружили вокруг девушки, и зал озарило несколько фиолетовых колонн. В большом зале была 81 колонна. Юнь Мингю сумела зажечь 40 колонн, а затем остановилась. «Астральная душа», — сказала птица, и Юнь Мингю тут же выпустила свои астральные души. «Хватит». Птица убрала когти. Затем выступил Куаншин, и птица проделала с ним то же самое. После него все воины по очереди подверглись ее изучению. Большинство из них могло зажечь лишь 40 каменных колонн. Куаншин и Байкин справились лучше всех, ведь их астральные души пришли из четвертого небесного слоя. Наконец, настал черед Вентина. Птица положила когти ему на голову, и Вэнь Тян почувствовал, как его восприятие насильно заставляют выйти. Оно окутало все пространство. Колонны стали зажигаться одна за другой, уже 50, но этот процесс не останавливался. 60, а затем все 70 колонн зажглись, а глаза птицы заблестели ярким светом. Но и это был еще не конец. Наконец зажглись 4 колонны вокруг жертвенного стола. Птица была изумлена. Она смотрела на Вентина с неверием. Все 81 колонны загорелись ярким светом. Неужели талант Дитяна был таким ужасающим? Они не ожидали, что он сравнится с Вентином. «Твоя астральная душа», — произнесла птица. Вентян молчал. Он скрывал черты своего лица, но что будет, если он раскроет всем свои астральные души? Увидев его реакцию, глаза птицы засветились. Затем появился экран света, окутавших их обоих. «Я сохраню твой секрет, но сначала я должна увидеть твои души, чтобы понять, какие врата тебе подходят». После секундного колебания Вэнь Тян кивнул и выпустил астральные души. «Хватит», — сказала птица. Вэнь Тян снова забрал их, и экран света исчез. Огненная птица приземлилась на древний гроб. Ее когти нажали вниз, и на стене зала тут же появилась дверь. Она открылась, а за ней виднелась огромная статуя. Это был мужчина средних лет с божественной саблей в руках, а броня его была сделана из молнии. Это тиран клана Ся. Он был среди 5 сильнейших воинов королевской Ся. Во время Великой войны между Большой Ся и Большим Шаном, Великий Шан убил принцессу Большой Ся. Тирана охватил гнев, и он убил императора Большого Шана и еще 5 его слуг, а затем отступил. За один вдох он добрался до Большой Ся, а затем вошел в гробницу и умер здесь в итоге. После той битвы опора обоих империй ослабла. Птица рассказывала историю торжественным голосом. Она повернулась к Куаншину и Чуману. «Удар бога грома создал именно тиран. Вы оба можете пройти во врата императора тирана. Большое спасибо», — поклонился Куаншин. «Конечно», — поклонился Чуман, а затем они вместе вошли внутрь, и дверь закрылась. Когти огненной птицы снова опустились на древний гроб. Тут же появилась другая статуя древнего императора. Он был совсем юным, но источал пугающую ауру. Эта статуя изображает еще одного древнего императора Большой Ся, император крови. Он был таким же сильным, как император-тиран, и доминировал над всем. Всего за 100 лет он стал таким же, как и его предок. Он создал искусство отпечатка кровавого проклятия. Ты можешь войти в его врата, указала птица на Муфена. Глава 467. Сложнейший путь. Затем птица посмотрела на Фанли и сказала: «Твое восприятие созвездий уникально среди этой группы людей. Ты также умеешь использовать силу психики. Был император Большой Ся, который владел именно этой техникой. Воспользуйся этим шансом и пройди его испытание». Птица нажала когтями на гроб, и появилась статуя с глазами невиданной глубины. От одного взгляда все воины содрогнулись. Фанли пошел к ней. Птица повернулась к Цинжину. «Сила пространства — это необычная способность. Ты тоже должен воспользоваться своим шансом». Она нажала когтями на гроб. Цинжон поклонился ей и пошел на свой путь. Птица обернулась к Байкин. «Я ощущаю твою решительность терпеть темную и холодную энергию дьяволов твоим слабым маленьким телом. Ты могла сопротивляться до этого момента, а это нелегко. Твой путь будет невероятно сложным. В истории Большой Ся однажды появился император дьявольского хаоса. Он всегда был один, и покорив Большую Ся, он не хотел становиться императором. Но все же ему пришлось оставить наследие в королевской гробнице. Его суд будет хитрым и сложным. Надеюсь, что ты пройдешь его». Острые когти впились в крышку гроба. Байкин поклонилась и пошла к статуе императора дьявольского хаоса. Остались лишь Вэнь Тян и Юнь Мингю. Вэнь Тян спросил у птицы: «Госпожа, эти наследия оставили императоры Большой Ся, но где они сами? Уже мертвы?» Птица посмотрела на Вэнь Тяна, но не ответила. Она думала, какое наследие подойдет ему. Вдруг в голове Юнь Мингю раздался голос птицы: «Насколько он важен в твоем задании объединения Большой Ся?» «Крайне важен», — ответила Юнь Мингю, посмотрев на Вентина. Затем птица снова посмотрела на Вентина. «Наследие не так-то просто получить. Твоя жизнь будет в опасности. Но императоры оставили лишь часть наследия, а не весь набор. Я хочу знать, как велики твои амбиции». «Я хочу полный набор наследия», — ответил юноша. «Если я выберу путь с самой высокой сложностью, пойдешь ли ты по нему?» — снова спросила огненная птица. Глаза Вентина ярко блеснули. «Чем сложнее путь, тем мощнее наследие. Почему бы и нет? Раз так, то я предупреждаю тебя, что там ты встретишься с тем, чего никогда не видел и не мог себе представить. Особенно во время последнего испытания ты должен оставаться верен своему сердцу. Иди». Птица нажала на крышку древнего гроба, и весь огромный зал разделился направо и лево. На этот раз появились золотые врата невероятного величия. Винтян поклонился и вошел во врата. Осталось лишь Юньмингю. Птица посмотрела на девушку. «Я боюсь, что тебе с твоей силой будет трудно вернуть большой Ся былое величие. Однако, я верю, что все эти люди необычайны, но их будет нелегко контролировать, раз они едва ли друзья, то как ты можешь быть уверена в их верности? Я не хочу стать императрицей, я лишь хочу добиться падения 9 кланов предателей». Юньмингю встала на колени. «Прошу прощения, я привела их сюда лишь потому, что среди них есть тот, кого хотят слушать все остальные. Тот, кого предсказала небесная секта, это о нем ты говоришь. Это тот же человек, который сумел зажечь все колонны. Не он». Покачала головой Юньмингю. «Есть кто-то сильнее него». Зажглись огнем глаза огненной птицы. «Я полагаю, да», кивнула девушка. «Этот воин превратился в огромного рока, и он на втором уровне небесного ковша. А еще он сумел обратить трансформацию и смог бы убить асценданта небесного феномена одним ударом. Но сейчас он без сознания, и я не смогла привести его. К тому же, его астральные души невероятно сильны. Первые его 3 души из 5-го небесного слоя». Услышав слова девушки, птица напряглась. «Какие у него астральные души? Небесный молот, великая мечта, демон-суверен», ответила Юньмингю. «И этот человек сейчас лежит без сознания? Почему, ты в этом уверена?» спросила птица. «Из-за битвы. Мне пришлось использовать в ней 7 убийственных кукол», объяснила Юньмингю. «Я лишь хочу сказать, что он ничем не проигрывает Большому Шану. Он заставил Большую Ся подчиняться одному императору». Но птица словно ее не слышала. Она вдруг поняла, что тут происходит. «Ясно, ты тоже иди». Птица нажала когтями на крышку, и появилась статуя. Юньмингю пошла к ней, покидая птица. После слов девушки птица поняла, что Ди Тянь был тем, о ком говорила Юньмингю. Однако она пообещала юноше сохранить его секрет. Хоть она не понимала, почему он решил держать это в тайне, но надеялась, что Юньмингю была права. Винтян вошел во врата и почувствовал силу пространственной энергии. Потоки энергии окутали его, отправляя его в другое измерение. Винтян очутился в мире из снега и льда. Огромная земля была покрыта белым покрывалом, а вокруг было так холодно, что юноша съежился. «Здесь наверняка будет много испытаний. Интересно, насколько сложно это?» – подумал Винтян, а затем направился вперед. Однако он тут же остановился, чувствуя, что за его передвижениями следят. Тут же мощная снежная энергия атаковала юношу, желая заморозить его. Винтян использовал звездную транспозицию и тут же отступил. Он смотрел вперед, пытаясь вычислить положение своего противника. Вдруг он поднялся прямо из снега. Это был воин в белом, но его лицо и кожа была цвета снега. «Как я не смог почувствовать его? Какая редкость, сюда кто-то пришел», изумленно проговорила фигура. Он улыбнулся белозубой улыбкой. «С самого установления этого места ты первый сюда пришел. Я не думал, что это когда-нибудь случится. Что это за испытание?» «Испытание? Ты знаешь, что по правилам я могу убить тебя», зло улыбнулся воин. «В таком случае, что здесь за правило? Какой у тебя уровень культивации?» «Второй уровень небесного ковша», ответил Винтян. «Тогда и я обрету второй уровень. Правило здесь лишь одно. Победи меня или умри», задорно сказал воин в белом. «Конечно», ответил Винтян. Он выступил вперед и вспыхнул яркий астральный свет. Он использовал звездную транспозицию и полетел вперед вместе с мечом. Однако воин превратился в кучу снега и избежал его атаки. Очевидно, он не был человеком. Раздался хруст, и ноги Винтяна сковало льдом. Он хотел двинуться, но лед держал его крепко и замораживал его кровь. «Что за?» Винтян напрягся. Его руки тоже начинали замерзать. «Я сказал, что стану воином второго уровня, но не говорил, что сделаю то же самое с моими мандатами». Раздался голос холоднее ветра. «Это было лишь первым испытанием после ворот. Почему же оно такое сложное?» Глава 468. Лес мечей. Сила этой замораживающей энергии была очень мощна. Она просочилась в плоть и принялась замораживать кровь вместе с астральной энергией. Если все внутренние органы Винтяна будут заморожены, то он точно умрет от этого льда. Воин не шутил. Подумав об этом, Винтян заставил свою кровь забурлить, призывая силу своего лимита крови. Он задействовал искусство трансформации, и от него начала исходить мощная демоническая ци. Разбить. Он гневно завыл, и лед вокруг его рук разбился. Над его головой мелькнула тень первобытного рока, но ледяная энергия продолжала окутывать его. Искусство трансформации. Зарычал Вэнь Тян, и его демоническая ци стала еще сильнее. Ужасающая энергия стала циркулировать по его телу, и он превратился в огромного рока. Но был он намного меньше и слабее того рока, которым его сделали демонические божества. Однако, часть его тела все еще была скована льдом. Он махал крыльями яростно, от него стреляли лучи света. Все они пронзали землю. Это была его астральная нова, которая собирала все лучи в один великий меч. Его мелодия зазвучала и начала разбивать сковывающий его лед. Но вдруг шторм из снега окутал большого рока. Взззз. Тело рока взлетело в небеса. Королевский меч полетел вместе с ним. Мелодия постоянно звучала. Ужасающая мощь меча разрушала снежинки вокруг. Острый взгляд Вентина обратился вниз. Тут же его тело превратилось в луч света, и он устремился вниз. Королевский меч яростно вонзился в землю. Раз Вентян не мог найти воина, то он решил уничтожить весь снег. Однако, в этот момент весь снег направился в одну сторону с быстрой скоростью. Вскоре на земле появилась гора из снега, которая все увеличивалась в размерах. Вентян посмотрел на нее и взмыл в небо. Королевская воля его астральной новой меча обрушилась прямо на гору. На горе появилась трещина, но она тут же сошлась воедино. В ту же секунду сабля изо льда атаковала большого рока. Вентян спешно отступил, но гора все росла. Она задрожала, и вдруг у нее стали расти руки и ноги. Также гора обрела лицо того воина. В мгновение ока она стала им, но во много раз больше. «Изначально я хотел лишь медленно поиграть с тобой, но кто бы подумал, что ты такой скучный», — раздался фригидный голос воина. А затем он двинулся, и все вокруг задрожало. Он тут же атаковал снежной гигантской ладонью, желая схватить рока. Но до того, как ладонь приземлилась, ледяная энергия уже опустилась на тело рока. Рок похолодел и захлопал крыльями, перемещаясь в другое место. Ладонь пришлась по пустому месту, на котором тут же начали образовываться кристаллики льда. «Этот мир велик, можешь продолжать уклоняться, я не возражаю, мне весело. Однако, ты будешь заперт здесь со мной навечно. Жду, не дождусь, давно мне было ни с кем поиграть», — засмеялся воин. «Кажется, его тело сделано из льда и снега. Я смогу убить его только если уничтожу одной атакой», — подумал Вэнь Тян. Его кровь забурлила, а демоническая ци вырвалась наружу. От силы крови его культивация тут же поднялась на уровень. Он начал источать ауру третьего уровня небесного суверена. «Третий уровень, и как он тебе поможет?» — засмеялся воин. Вэнь Тян вернулся в форму человека. Демоническая чешуя окутала его тело. Он побежал вперед вместе со своим королевским мечом. «Хочу посмотреть, сколько атак ты выдержишь». Вэнь Тян побеждал быстрее, но сила мандата льда и снега тоже усилилась. Каждая клетка его тела начала замерзать. «Умри». Пока Вэнь Тян еще мог двигаться, он исчез, а появился снова, атакуя мечом голову гиганта из снега. Меч, который был его астральной новой, взорвал голову гиганта, а его ужасающий лязг разрушил его тело. Ледяные ладони тут же атаковали юношу. Меч оказался в теле гиганта. Вэнь Тян задействовал звездную транспозицию и уклонился. Тут же в его руках появился небесный молот, и он ударил гиганта в спину. Взрывная волна окутала его атаку. Трещины появились на теле гиганта, а ци меча уже сформировала воронку. Вэнь Тян атаковал одним лишь пальцем со всей мощью меча, а затем спешно отступил. Ледяная энергия была такой сильной, что он замерз бы, остановись он хоть на секунду. Он торжественно наблюдал за своей работой. Тело огромного воина содрогнулось. Наконец, раздался громкий звук, и гигант развалился. По ветру полетели снежинки. Перед Вэнь Тяном появился прежний воин. «Твое мастерство достойно», — вдруг засмеялся он. «Поздравляю, ты можешь пройти на следующий уровень. Однако, там тебе будет несладко. С твоей силой тебе его пройти почти невозможно», — воин сказал так и рассыпался на снежинки. На том месте появился лестничный пролет. Снова пошел снег. Вэнь Тян протянул руку, любуясь снежинками, а затем посмотрел на ступени. Он сел, скрестив ноги в снегу, позволяя тому похоронить себя целиком. Вокруг юноши появилось несколько метеоров юань, и он начал поглощать их астральную энергию. Спустя 7 дней Вэнь Тян встал и стал подниматься по ступеням. Как только он покинул это место, то сразу появился в другом измерении, которое было лесом из мечей. ВЗЗЗ. Ци меча тут же обрушилась на юношу. Он посерел, обозревая окрестности. Бесчисленные острые мечи висели в воздухе, и каждый источал остроту. Это был целый лес мечей, и он казался бесконечным. Что за? Винтян ошеломленно смотрел на них. Как только он двигался, мечи поблизости тут же указывали на него. «Это лес мечей», — раздался нежный голос. «Если хочешь сдаться, то я выведу тебя отсюда, и тебе не будет причинен вред». Из леса вышел силуэт. С каждым его шагом мощь меча то выдыхала, то усилилась вновь. «Как пройти это испытание?» — спросил Винтян. «Скажу лишь после того, как ты решишь. Но решишь выйти, я позволю тебе это сделать». «Как пройти это испытание?» — снова спросил Винтян. «Пройди через лес мечей и выйди из него, так ты пройдешь тест, иначе ты умрешь здесь». Силуэт повернулся и ушел. Вдруг в воздухе раздался голос. «Просто напоминаю, если сделаешь хоть шаг вперед, эти мечи точно убьют тебя». Винтян сжал кулаки, его сердце бешено забилось. Как ему пройти это испытание? Со всех углов оно казалось невозможным. Он умрет, если двинется. Глава 469. Искусство меча истребления. «Но почему мечи не трогают тебя?» — крикнул Винтян воину. «Я меч, зачем им меня трогать? Я меч, он меч». Винтян стоял там же, не смея двинуться. Он закрыл глаза и глубоко вдохнул, пытаясь наладить сердцебиение. Он знал, что руководствоваться нужно разумом, если он может разгадать эту загадку. «Я меч, я меч», — начал бормотать Винтян. «Если бы он был мечом, единым с лесом мечей, то мечи не тронули бы его». Вдруг мощная сила меча начала исходить от тела юноши, словно он пытался смешаться с лесом. Но он почувствовал желание убивать от мечей, словно в любой момент они готовы напасть на него. Винтян посерел и забрал назад энергию. Этот метод был ошибочным. Винтян снова вдохнул, пытаясь успокоиться. Он стоял, скрестив руки за спиной, глядя на мечи, покачивающиеся на ветру. Он стоял и разглядывал мечи. От него начала исходить гармоничная мелодия, словно он хотел попасть в ту же ноту, что и мечи в воздухе. Его мелодия продолжала звучать несколько дней. Мечи указывали на него, источая желание убивать. Но Винтян чувствовал, что оно понемногу утихает. «Стать как меч, чтобы понять меч», — подумал юноша. Он представлял себя одним из этих мечей в лесу. В лесу менялась и погода. Прошел дождь, а мечи не двигались, все указывая на Винтяна. Винтян тоже не реагировал на дождь. Он пытался смешаться с мечами. Дождь все усиливался, насквозь промочив его. Но он стоял там без движения, словно великий меч. Звон мечей из леса становился громче, и мелодия Винтяна вторила ему. Наконец, дождь остановился. Винтян почувствовал, что убийственная энергия мечей уменьшилась еще. Винтян обрадовался этому. Кажется, он выбрал верный путь. Лишь когда их энергия рассеется, он сможет продолжить дорогу и выйти из леса. Время шло, Винтян изучал мечи, стараясь стать с ними единым. Он хотел понять слова воина. «Я меч, зачем им убивать меня?» В лесу поднялся ветер. Винтян все еще стоял, словно забывшись. Сейчас он был мечом, мечом в лесу мечей. Прошло 3 месяца, Винтян стоял с закрытыми глазами и без движения. Его аура стала аурой меча, а за пределами леса воин наблюдал за юношей. Прошло еще 1,5 года, Винтян почти полностью стал мечом, и энергия мечей вокруг значительно снизилась. Винтян улыбнулся, поднял ногу и пошел вперед, пролетев по воздуху словно меч. Однако, тут же энергия мечей усилилась. Винтян побледнел и поставил ногу обратно. Что не так? Лес не хотел его признавать. «Неужели я был неправ? В таком случае, как мне выйти из леса?» — спросил себя Винтян. Он потратил 1,5 года на то, что было неправильным. Он всегда ценил время и не хотел тратить его впустую. Но теперь лес не принимал его, и он не мог сделать ни шага. 3 дня Винтян думал. Он мечтал уничтожить все эти мечи. Но как только эта мысль проскользнула в его сознании, желание убивать от мечей тут же стало сильнее. Он снова закрыл глаза и отрекся от злых мыслей. Он словно вдруг что-то понял. Подумать только, мечи отличают добро от зла. Кажется, я и правда ошибался. На этот раз всего за месяц он вернулся к такому же спокойному состоянию. Но теперь он понял, что этого недостаточно. Чтобы стать единым с мечом, он должен забыть свое имя, откуда он родом, забыть все свое существование в виде человека. Один меч. Время шло, Винтян все еще стоял там, забывая все. Он без лишних усилий почувствовал себя настоящим мечом. Подул ветер. Людей в лесу не были. лишь мечи. Вэнь Тян чувствовал себя так, словно все вокруг было частью его тела. Наконец, его губы расплылись в улыбке. Он открыл глаза и сделал шаг вперед. Весь лес словно сделал этот шаг вместе с ним. Юноша протянул руку и погладил один из мечей. Меч нежно завибрировал. «Жаль, но в битве так много мечей мне не подвластно», — вздохнул Вэнь Тян. Он взмахнул руками, и все мечи направились на него, источая мощь. Лес мечей исчез, а дальше появился огромный меч, прямо над головой Вэнь Тяна. Воин снова вернулся со странным блеском в глазах, смотря на Вэнь Тяна. «Не прошло даже года. Я не думал, что ты так быстро это поймешь», — с восхищением проговорил он. «Я тоже этого не ожидал», — сказал Вэнь Тян. «Однако это лишь второе испытание, а я уже застрял здесь так надолго. Интересно, сколько я буду проходить третий тест? Знаешь, что за этот год, не только твой мандат мечей прорвался на следующий уровень, но и ты сам овладел очень мощной техникой боя. Как она называется? Ты овладел лишь верхушкой айсберга. Пойдем, я отдам тебе эту технику», — засмеялся воин и бросил Вэнь Тяну древний свиток. Вэнь Тян поймал его. На нем были написаны золотые иероглифы: «Искусство меча истребления». «Большое спасибо», — поклонился юноша. «Не надо благодарности, ты уже прошел два испытания, но следующее не покажется тебе легким. Однако, пройдя его, ты окажешься лишь в шаге от успеха», — улыбнулся воин и исчез. Пространство снова задрожало. Появился еще один пролет со ступенями, и Вэнь Тян стал подниматься.